Ты бы ползала у его ног, умоляла, чтобы он не покидал тебя, потому что всю полноту жизни женщина способна познать только рядом с мужчиной. «Нет, я хочу принадлежать только себе», – запротестовала Элли, постепенно отходя от только что пережитого волнующего, сладостного, но непозволительного ей, незамужней девушке, наваждения. «Принадлежать только себе может лишь никому ненужная женщина», – хмыкнула Шакира, но тут же переменила тон. «Ах, моя бедная девочка, я не могу спокойно смотреть на твои мучения, позволь мне помочь тебе». В руках женщины появился предмет, при виде которого Элли невольно вскрикнула. «Я вижу, тебе уже знакома эта штучка», — улыбнулась Шакира. «Конечно, настоящая вещь гораздо лучше, но за неимением...» Она протянула девушке большой коричневый фалос, очень похожий на натуральный. «Бери, ну чего ты боишься или стесняешься? В этом нет ничего зазорного. Между прочим, многие одинокие женщины мечтали бы иметь в себя такую игрушку. Потрогай, она очень приятна на ощупь». Шакира подошла к Эльнаре, по-прежнему со страхом и смущением, взиравшую на огромный член. И поскольку девушка явно не желала брать его в руки, присела на краешек скамьи и медленно принялась водить им по разгоряченному девичьему телу. Провела фалосом вокруг трепещущих вишневых губ, спустилась к нежной щеке. Пощекотала вмиг затвердевшие розовые соски, массировала маленькую округлую грудь, поиграла с пупком и слегка надавила на маленький черный треугольник. От этого прикосновения Элли застонала и попыталась плотно сомкнуть бедра. Но настойчивая Шакира вынудила ее вновь раздвинуть ноги. Очень скоро, немного погуляв по большим половым губам, фалос проник в святая святых, правда, не слишком глубоко, чтобы не нарушить целостность девственной плевы, но достаточно ощутимо для жаждущего любви тела. При всем желании Эльнара не могла сдержать стонов. Она металась на широкой скамье, терзая свою набухшую грудь и кусая пересохшие губы. «Тебе хорошо, родная?» – шепнула Шакира. Не открывая глаз, девушка кивнула головой. «Тогда выпей еще немного бальзама и введи сама эту сладкую игрушку в свое лоно, ведь тебе лучше известны желания твоего тела. Держи, не бойся и раздень пошире ножки, так тебе будет удобнее». Сначала очень осторожно и медленно, потом все быстрее Элли начала водить фалосом по большим половым губам, при этом стараясь почаще прикасаться к затвердевшему маленькому бугорку, особенно чутко отзывавшемуся на ласку. Ее дыхание участилось, на лице и груди появились прозрачные капельки пота. Невыносимое желание жгло ее изнутри, подобно каленому железу. Позабыв обо всем на свете, Эльнара полностью отдалась своим ощущениям. Ей казалось, что внутри перекатываются волны. Они все плывут одна за другой, порой накрывают друг друга, торопятся куда-то, но все не могут достичь чего-то очень важного, доводя ее до полнейшего изнеможения. Она должна помочь им, у нее нет больше сил терпеть эту сладостную боль. Волны пытаются заплыть еще дальше. Ну что ж, значит, так нужно. О да, глубже, еще глубже. Вдруг острая боль пронзает тело. С трудом разлепив густые влажные ресницы, дрожащими от пережитого напряжения руками, Эльнара вынимает из влагалища наполовину окрасившийся в алый цвет фалос. Откуда-то издалека слышится голос. «Ну вот ты и стала женщиной». «Кто это? Ах да, Шакира». У Эльнары жутко болит голова, ее немного подташнивает, одновременно знобит. «Мне холодно, накрой меня чем-нибудь, Шакира». «А ты сильная девушка», — с неподдельным удивлением замечает Шакира, накрывая Элли большим теплым полотенцем. «Я думала, ты горючими слезами по поводу нечаянно утраченной девственности зальешь весь этот бассейн до краев». «Что толку плакать, хотя, конечно, мне очень обидно, что все так произошло. Кто теперь поверит в мою невинность?» «Кто любит, тот поймет», — успокаивающе заметила старшая подруга. «Очень жаль, что я не успела тебя вовремя остановить. Тебе больно? Хочешь, я принесу тебе лекарство?» Ответ Эльнара молча кивнула головой. Когда за Шакирой захлопнулась дверь, Элли зарыдала во весь голос, не в силах сдержать душевную боль. Ей все не верилось, что эта нелепость произошла именно с ней. Каких-то 5 минут назад она была девушкой и вдруг стала женщиной. «О, Аллах, за что такое наказание? Как ей с этим жить дальше? А ведь жить надо!» Слегка пошатываясь, девушка направилась к бассейну, не подозревая, что из потайного окошка за ней наблюдает сатар. Через несколько дней Шакира вновь пригласила Эльнару в купальню. После традиционного легкого массажа девушка задремала на теплой скамье.